Глава 20. Швеция. Замок Валеборг. 6650 от сотворения мира в Звездном храме. К замку, где гостил король Сверкер Кольсон, неполные сотни витязей из дружины Световида, которая в бою за город потеряла двух воинов убитыми и трех человек тяжелоранеными, подоспела вовремя. Шведский правитель про падение Сектуна еще ничего не знал. Видимо, гонцы-доброходы сюда пока не добрались. И в Валеборге шла славная гулянка по случаю удачной охоты. Нам это, разумеется, было только на руку. Поэтому прежде чем кидаться в бой, расположившись на опушке примыкающего к замку леса, мы смогли немного отдохнуть. 4 часа пролетели как один миг. Кажется, что только мгновение назад я закрыл глаза, а меня уже будет. Вставать не хотелось, так как все мое тело после боя в городе болело, а ноги после стремительной скачки от Сектуна к замку Валеборг ныли так, словно это не лошадь бежала, а лично я 15 километров по холмам и косогорам отмахал. Но раз тебя назвали ведуном, а вокруг витязи, каждый из которых наделен каким-то необычным даром, будь добр, соответствуй, я старался изо всех своих сил. Подъем. Распаковал кольчугу и шлем, накинул на себя броню и шишак, затянул ремни, пару раз подпрыгнул и проверил, насколько легко Змеолан покидает ножны. В лунном свете острый прямой клинок тускло блеснул, и по моему телу пробежала легкая дрожь, словно меч и в самом деле, как говорил верховный жрец Яровита, был живым существом, которое может делиться со мной малой толикой своих сил. Я встряхнулся, немного взбодрился, подхватил с конской попоны, на которой отдыхал круглый щит, и присоединился к ближайшему десятку храмовников. Вскоре мы выступили. Десяток за десятком витязи Световида покинули лесную чащобу и двинулись в сторону заснувшего после знатной пирушки Валеборга. Полночь. Ночная дорога. Под ногами твердый утоптанный грунт. Окутанные темнотой фигуры облаченных в доспехи людей. Изредка появляющаяся на небосводе луна. Еле слышно скрипит кожа. Позвякивают кольчуги, которые как маслом не смазывая при ходьбе все равно будут издавать шум. И на фоне всего этого ровное дыхание сотни крепких мужчин, которые хотят закончить дело, ради коего они покинули свой храм и семьи, а затем пересекли море и взяли на меч самый крупный город шведского королевства. Наконец мы останавливаемся. Рва вокруг замка, который расположен от нас всего в полусотни метров, нет. Но деревянные стены невысоки, метров 5 не больше. Охраны наверху не видно, хотя она должна бдить, и я подозреваю, что караульные находятся в состоянии полудремы, а виной тому витязи, которые обладают способностями боюнов. Вот подкрадется такой человек к врагу поближе, начнет нашептывать часовому про усталость, и тот, поймав чужую эмоцию, заснет. Навечно, ибо пока он дает храпака, его берут на нож. Так-так, ну что же нас ожидает дальше? Когда Брога будет брать замок? Приемлемых вариантов имелось несколько, но командир выбрал самый простой. Одновременно к стене подскочило сразу 5 витязей. В руках воинов находились свернутые в круг веревки, и на конце каждой была закреплена металлическая абордажная кошка из стандартного джентльменского набора викингов, варягов и прочих лихих мореходов, которые не прочь захватить зазевавшийся купеческий кораблик. Шить-шить-шить! С легким посвистом веревки, которые раскручивали витязи, рассекали воздух. Затем точный бросок, недолгий полет, глухой удар металла об дерево, крючи впиваются в податливую древесину, и сильные мозолистые руки тянут концы на себя. Дерг-дерг. Крепкие веревки натягиваются, словно струны, и ни одна не падает вниз. Норма, можно начинать проникновение в замок. Ловкие витязи, самые лучшие руянские мастера скрадывания, у которых мои современники из спецназа наверняка многому могли бы научиться, ползут наверх. Все делается быстро и четко. Освещенные луной призрачные фигурки проникают за стену, и нам остается только ждать дальнейшего развития событий. Я прислушался к своим чувствам и попробовал разобраться в том, что происходит за стенами. Но почуял немногое. Уверенные неторопливые движения людей-охотников, подкрадывающихся к караульным, которые оберегают ворота замка, да полусонное состояние воинов барона Вали. Что происходит дальше в глубине замка, не знаю, ибо там все словно в тумане. Смутные образы, пьяные всхлипы, сладострастные стоны занимающихся сексом людей и равнодушная усталость слуг, коим предстояло навести в главном донжоне порядок, а на похмельное утро приготовить господам рассольчик и сытный завтрак. Больше ничего, а жаль, поскольку я хотел услышать цистерианцев из ближнего королевского круга, а то слухов про них много, а вживую представителей этого закрытого и многослойного ордена пока не встречал. Но ничего, наша встреча впереди, в этом я уверен. Поэтому, когда мы столкнемся, то я обязательно постараюсь вытрясти из них все, что они знают о структуре родной для них организации и планах своего руководства. Со скрипом открылись ворота, и мы вошли в замок. Рядом с караулкой лежали вязанки факелов, и некоторые витязи на бегу хватали их, поджигали в жаровне, подле которой грелись ныне покойные охранники, и бежали дальше. Кто-то устремлялся к деревянной казарме слева от ворот. Кто-то в конюшне, где на сеновалах и в подсобках отдыхали слуги, которые могли бы прийти на помощь своим хозяевам. Но основная часть нашего отряда атаковала главный донжон. Да-дах! От мощных ударов незапертая дверь широкой каменной башни влетела внутрь, и началась наша атака, которая, как ни странно, сразу же застопорилась. Как оказалось, проход внутрь был достаточно узкий, и в нем несли дежурство молодые оруженосцы рыцари и несколько королевских охранников. Это не простолюдины, которых опытный воин всегда перережет, как баранов, а настоящие воины, и хотя половина из них спала на лавках, сопротивления не оказать смогли. Саму битву за проход в донжон я не видел, поскольку находился позади атакующей волны. Однако, если судить по звукам, которые сполошили всех обитателей замка, витязи сломили сопротивление заслона с немалым трудом. Пару минут я топтался у входа и думал над тем, что, наверное, зря сюда приехал, ибо храмовником в один сокол только обуза. Но вот охрана из королевских гвардейцев была уничтожена. Мы ворвались в донжон и оказались в просторном зале. Из внутренних помещений нам навстречу бежали вооруженные гости и охранники местного хозяина барона Фредерика Валли. Все они, так или иначе, являлись воинами, поэтому были готовы сражаться до конца и сами кинулись в драку. И в этот миг боевой задор закованных в броню варягов столкнулся с яростью полуголых шведов. Зал наполнился шумом, посвистом и звоном клинков, проклятиями и боевыми выкриками. По свежевымытому еще сырому деревянному полу потекли струйки крови, и кто-то из умирающих свионов зацепил висящий на стене масляный светильник. Грохот ударов, разлившееся масло, взвившееся к потолку пламя, которое потушили телом погибшего. Тошнотворный запах паленой кожи и волос, искаженные ужасными гримасами бородатые лица королевских защитников. Именно таким было начало этого боя. Кровавый хаос и дикие эмоции людей. Невероятная смесь из злобы, ярости, праведного гнева, застарелой ненависти, презрения, страха и боли. Плюс к этому шум, который бил по барабанным перепонкам настолько сильно, что мне хотелось заткнуть уши руками. Впрочем, так было только в первую минуту. Потом я вступил в бой, и мне уже был не до анализа всего происходящего. Поскольку из прокомандированного к храмовникам малоопытного ведуна я превратился в простого мечника первой линии, который должен убивать, а иначе прикончат его. Все просто и предельно понятно. Вслед за первым десятком витязей я бросился вперед. Левое плечо на врага, и мой щит принимает на себя вес разогнавшегося полуголого бугая, который весит не меньше 120 килограмм. Бум, удар. В глазах темнеет, и я делаю полшага назад. Мой противник замахивается непомерно широким мощным мечом и делает четкий вертикальный замах. Я готов принять оружие свиона на щит, затем ударить его из нижней стойки в живот. Но меня опережают. Один из витязей, словно пантера, плавно скользнул по полу, его клинок снизу вверх вонзается в подбородок шведа. И есть. Первого противника я сдержал, вот только одолел его другой. Но это не беда, ведь война — игра командная, и здесь все очки идут в общую копилку, так что обид на витязя, который украл у меня победу, нет и быть не может. Поэтому вперед. Шведов много и хватит на всех. Храмовник передо мной, несмотря на броню, ловко ушел в сторону. Освободил пространство, и я зарубился со следующим противником не абы кем, а, как выяснилось позже, с самим королем Сверкером. Размен базовыми диагональными ударами. Звон стали. Удар бронзовым умбоном щита в тело врага, и король отлетает назад. Двигаюсь за ним, но один из подраненных витязей справа от меня наваливается на плечо, и я, поддерживая храмовника, прикрываю боевого товарища от бойца, который хочет его добить. Выпад в лицо молодого темноволосого парнишки, и острие змеи улана втыкается ему в глаз. Свион падает, и снова передо мной король, багровое бородатое лицо, которого искажено гримасой ненависти, а рот выплевывает грязное оскорбление, которое я, само собой, не понимаю. Да и не нужно мне их понимать, ибо и так все понятно. Порву, убью, тебе конец, выпущу кишки, а задницу на британский флаг порву. Знаем, слышали. Так что пошел бы ты через пошел, вояка. Будем биться. Пригибаюсь и пропускаю лезвие чужого клинка над головой. Затем резкий подъем. Щит уводит в сторону кинжал в левой руке Сверкера, который был готов продырявить мне ногу, и прикрытый шлемом головой я бью шведа в переносицу. Смазал. В нос не попал, но вскользь задел висок противника, и тот, пошатываясь, снова отступил. Его тут же прикрыли два крепыша, одинаковые с лица, с секирами в руках. Все больше погружаюсь в пучину боевого безумия, когда тело дерется само по себе, а разум лишь слегка корректирует его движение. Выставил перед собой щит и приготовился продолжить бой. Однако в этот момент рукоять змеи улана в моей руке заметно нагрелась, а ладонь, на которой был невидимый знак Рарга, слегка дернулась. Машинально я подумал, что это мне только кажется, но тут же в голове сформировалась мысль. Вспомни слова волхва Агнияра. Враги. Темные. Они рядом. Меч чует их. К бою. Была ли это мысль моей, или она пришла мне откуда-то со стороны, этого я не знал. Однако это было неважно. Я поверил прозвучавшим в моей голове словам и кинул взгляд влево, туда, где находился сотник Доброга. Он обязательно должен был знать о том, что среди шведов есть враги, которые наделены способностями, лично мной обозначенные как экстрасенсорные, но я опоздал. Темные уже начали действовать, и в глухой тишине, которая совершенно внезапно накрыла зал, где все воины без исключения прекратили смертоубийство, я услышал слова латинской молитвы. Что это за молитва, к чему она призывает, было непонятно, но то, что в словах монахов, читавших ее, имелась сила, это факт. Неожиданно на мои плечи навалилась огромная тяжесть, голова закружилась, и глаза стали слипаться. «Сейчас упаду», — совершенно отстраненно подумал я, в каком-то глупом отупении, наблюдая за тем, как витязи световиды, эти суперпрофессионалы боя, теряют сознание и валятся на пол. А затем меня прикончат. Хреново это, а значит, надо действовать. И как поступить? Отступить назад и попробовать выскочить на свежий воздух, где не будут звучать в ушах эти латинские слова, или попробовать прикончить того, кто насылает на нас эту мерзость? Конечно же, вариант номер два. Убить вражину, изничтожить, растоптать, сжечь и превратить в ничто. Да, именно так и надо действовать. Но хватит ли у меня на это сил? Должно, ибо я не раб и не потомок обезьяны. Я, как и все мои соплеменники, кто еще не забыл, чья кровь струится в их жилах, наследник богов. И потому способен преодолеть любые трудности и проломиться сквозь любые преграды. Так меня научил Сивер, дай боги ему здоровья и удачи, и так меня научила моя непростая жизнь. Не сдавайся, и тогда победа будет за тобой, а не за твоими врагами. Не стой. Двигайся. Убивай. Думы в голове были сами по себе, а руки тем временем делали свое дело. Правая ладонь подкинула ставший необычайно легким клинок, а затем поймала его и кинула в сторону четверки цистерианцев, которые находились за спинами шведов. Булатный клинок Змеулана, который, по идее, должен был воткнуться в молодого монаха в ослепительно-белом смешном переднике, у меня на глазах совсем чуть-чуть самостоятельно изменил направление и вонзился в пожилого монаха рядом с ним. «Хрясь!» В полной тишине, которая царила в зале, я услышал, как украшенная древними видовскими рунами сталь, проникшая в раскрытый рот человека, вонзилась в кость, а затем произошло нечто странное и необъяснимое. Монахов окружил нестерпимый яркий свет, словно взорвалась световая граната или крохотный ядерный боезаряд, и я вместе со всеми людьми, кто находился в помещении, упал на колени. Вспышка. Неожиданно и совершенно не к месту вспомнил с командой из далекого армейского прошлого. Однако эта мысль добавила мне какого-то внутреннего нахальства. И ощущая, как ко мне, а значит и к другим участникам схватки возвращаются силы, я поднялся. Смотреть было больно, так как ослепительный свет еще не рассеялся, а в глазах плавали зайчики. Но стоять на месте было нельзя, и, прикинув примерное местонахождение своего оружия сквозь шведов, я двинулся к нему. Толчок щитом, затем плечом. Еще один и еще. Со всех сторон шведские дворяне, от которых исходят далеко не самые приятные запахи. Пот, грязь, кровь, перегар, запах нечищенных подгнивших зубов, прелых ног, дорогих специй, ароматических смол. Все это смешивается, словно обволакивает меня со всех сторон. Неприятно, но не смертельно. И сделав полтора десятка шагов, я уперся в стену, рядом с которой находились цистерианцы. Тел, которые должны были принадлежать монахам этого католического ордена, под ногами не оказалось, ибо каким-то чудесным образом они испарились или растворились, а вот клинок обнаружился быстро. Змеулан словно искал меня. Звон. Носок сапога чувствует перед собой продолговатую металлическую полоску с крестообразной рукоятью, и я поднимаю его. Зрение понемногу восстанавливается, необычный свет почти рассеялся, и вот сквозь муть я уже различаю перед собой спины врагов, которые не собираются сдаваться, а готовы продолжить бой не на жизнь, а на смерть. Ну что ж, это их выбор. Я шагнул вперед. Клинок взлетел в классическом горизонтальном замахе. На долю секунды он завис в воздухе, качнулся и опустился. Свист булатной остро заточенной полоски. Удар. Голова одного из шведов, который только-только поднимался на ноги, подобно футбольному мячику, падает на кровавленный пол, подпрыгивает, катится под ноги другим свионом. Следом с беспромедления новый замах. Однако в этот раз противник, невысокий толстяк с бритой головой, уже на ногах и в его руках клинок. Он успевает отреагировать на опасность и даже будучи наполовину ослепленным, встречает мой меч своим. Сил у него немного, но чтобы отбить Змеулана их хватило. И продолжая бой верхней кромкой щита, я ударил его в лицо. Окованное железом дерево врубается в переносицу шведа, и он пытается отскочить назад, но я его не отпускаю. Удар ногой в туловище, и он теряется, а я добиваю ее выпадом в горло. Еще один противник убит. Однако вокруг меня много других, и если бы не витязи, которые вновь начали бой, меня, скорее всего, убили бы. Но так еще и нормально все вышло. Отмахнулся от одного, от другого и, отступая, прижался к стене, как раз между головами лося и оленя. После чего продержался пару десятков секунд, и рядом встал Доброга, который отбил предназначенный мне выпад очнувшуюся сверкера Кольсон и выкрикнул. «Молодец, Вадим! Красиво все сделал. Видать, не зря с тобой Сивер столько времени проводил». «Это точно», — на выдохе отбивая очередной удар Кольсона, ответил я, а затем нам стало не до разговоров. Битва продолжалась, и шведы, которые поняли, что помощи не будет, и их конец близок, попытались продлить свою агонию. Десяток самых быстрых и наиболее сообразительных бойцов, подхватив под руки бешеного сверкера, рванулись наверх, остальные, кто раненый, а кто просто тугодум, остались их прикрывать. Этот заслон, конечно же, смяли. Однако король и часть дворян заняли оборону на лестнице на втором этаже. Оставлять свионов в покое было нельзя, так как они могли укрепиться и построить на лестнице баррикаду. Поэтому витязи помчались за ними следом. Впереди узость. На нижней ступеньке, размахивая огромным боевым молотом, стоит седоусый вояка, который не подпускает к себе никого. Но этому храбрецу в череп вонзается метательный абордажный топор, и силы короля уменьшаются еще на одного бойца. За молотобойцем следующий воин, меченосец в одних подштанниках, и против него выходит витязь. Быстрый размен ударимый, и Винет, метнувшись на врага, щитом сбивает его через перила вниз. Швед падает прямо под мои ноги, и я, не задумываясь, опускаю на его голову клинок. Шмяк. Хрусь. Мертвец дергает ногами и затихает. Один за другим храмовники поднимаются по лестнице, и бой смещается на второй этаж донжона. Было, я хотел последовать за ними, но рядом прозвучал голос Доброги, который привлек мое внимание. «Красивая девка. Редкая». Я обернулся и увидел, что сотник стоит над человеческим телом, судя по светло-зеленому платью, женским, а рядом с ним один из десятников, кажется, военек Печора, который посмотрел на женщину и подтвердил. «Это так. Красивая и дорогая. Как думаешь, командир, если ее в Скирингасаль, Любик или Хевебю отвезти, сколько за нее дадут?» «Нисколько. Ну да, нас там не любят, и какой товар не привези, его попытаются отобрать. Однако не бросать же такую красу в замке». «Не бросим». Доброга приподнял голову, прислушался к тому, как на втором этаже добивают шведов, пожал плечами и добавил. «Варкону отвезем. Скоро летние торга начнутся, и новгородцам ее продадим. Они за такую девицу 10 гривен точно дадут. Все равно ее потом в степь продадут и втрое больше возьмут». «Ты, командир, как всегда, прав». Моя помощь в бою, который уже почти закончился, не требовалась, и я подошел к Доброге и Войнегу. Мельком я взглянул на красавицу, которая лежала рядом с дверью в охотничий зал, и мои глаза словно прилипли к ней. Почему? Наверное, потому что лицо свионки было на удивление знакомым, будто я уже где-то ее видел. И, переворошив память, я вспомнил, где мне попадался подобный типаж. Ха, привет из прошлого, кинофильм «Кольцо Нибелунгов», в котором роль Брунгильды была исполнена красавицей Кристанной Локин. Да, все верно. Девушка, которая лежит передо мной на полу, очень на нее похожа. Вот только если у Кристаны носик был слегка курносый, то у этой прямой аристократический. Да, забавно. Что, нравится девка? Прерывая мое размышление, спросил Доброга, который не мог не заметить моего несколько странного поведения. Не знаю от чего, но я хотел ответить, что мне все равно. Однако вместо этого утвердительно кивнул и сказал: «Да, очень нравится». Сотник и десятник переглянулись, и Доброга хлопнул меня по плечу. «Забирай. Она твоя». «В смысле забирай?» «В самом простом. Отныне это твоя личная добыча. Захочешь, дашь ей вольную и отпустишь, а можешь сделать холопкой или убить. Она не наших кровей, захвачена в замке врага. Оков на ней нет, одета не броско, а значит, скорее всего, это чья-то ночная грелка без каких-либо прав. В общем, сам решай. Ты сегодня очень сильно отличился, так что тебе можно немного больше, чем остальным воинам». Сказав свое веское слово, Доброга кивнул десятнику в сторону лестницы. И витязи ушли, а я, толком еще не понимая, зачем мне эта красавица, присел перед ней на корточки и стал ее встряхивать. Раз, другой. Девушка открыла зеленые глаза, а заглянув в них, я понял, что пропал. Как там Утесов пел: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Вот-вот и со мной произошло нечто подобное. Бегаешь, воюешь, строишь четкие планы на будущее, и тут на тебе из-за угла да по темечку очнулся, а на пальце уже обручальное кольцо. Впрочем, разве любовь или то, что я сейчас за нее принимаю, плохое чувство? Конечно же нет. Так что нечего гундеть. Здесь, наоборот, радоваться надо и подстраивать все свои планы и движения под этот факт. Сам не собой, мои губы расплылись в улыбке, а девушка улыбнулась в ответ. И, поднимаясь на ноги, я подумал, что жизнь, кажется, начинает налаживаться.